В ночной темноте пронзительно сверкали две пары синих глаз, бесчувственные и бесхитростные. Это были Феррис и Ирис. На сей раз они прятались в одной из спален Роландского поместья, принадлежавшего знатному роду Самуэль. «Сестрица!» – шепнула Ирис. «Вот этот лысый дядя – самый главный заговорщик?» «Верно. Запомни, Ирис. Вот так они и выглядят. Все эти самые главные заговорщики. Лысые толстые дяди». Может, мнение Ферриса было предвзятым, но в этом случае она была права. Лежащий на кровати мужчина, облысевший и упитанный, был вдохновителем заговора против Сиона. По крайней мере, на это указали Феррис, нанятые убийцы, их заказчик, дескать, глава рода Самуэль по имени Бров. Хе-хе-хе. Глазки Ирис весело блестели. «Вот этот толстячок? Ирис, это умнее! Что мы теперь будем делать, сестра? Объем его? Или, может, сначала пусть расколется?» Семилетней крошке таковые речи подходили мало, что лишний раз свидетельствовало о жутких порядках в семье Эрис. Но Феррис была довольна своей сестрой. «Надо выбить из него все. «Ты! Малявка! Я! Я глава рода Самуэль! Да как ты смеешь? Да ты хоть знаешь, что я с тобой сделал?» На Бровфа, связанного по рукам и ногам, выплеснулось ведро ледяной воды, и вопли того огласили поместье Эрис. «Вода! Вода! Больше! Больше!» Радостно напевала Ирис, размахивая над жертвой тремя полными ведрами. Сана, конечно, та еще. Писаная красавица, светловолосая и прекрасная, стояла перед Бровфом. Ее лицо было прекраснее и холоднее, чем у мраморной статуи, а на поясе, вот странность, виднелся меч. Феррис смотрела мужчине прямо в глаза. «Отвечая немедленно, Сион остал». «А ты еще кто?» – оборвал ее Бров. «Вы знаете, что я могу, и все равно...» Феррис кивнула сестре, и та вылила на этого дворянина еще одно ведро. «Да что вы! Нет!» – плюх. «Я ничего не...» – плюх. «Ты...» – плюх. «Постойте! Не могу дышать! Не надо!» – плюх. «Очень хорошо, Ирис. Достаточно!» – ровно произнесла девушка. «Займёмся его ногтями». «Да, сестрица!» Услышав это, Бров заметно напрягся. «Подождите! Я понял! Я все скажу! По-бабски взвизгнул он. Феррис, взяв у девочки приготовленные гвозди, метнула их словно дротики в пленного. Чудом ни один из пяти гвоздей не задел его. Все воткнулись в пол. Бров так и побелел. Взгляд Феррис стал еще холоднее. «Надеюсь, ты способен верно оценить ситуацию?» «Спрошу еще раз. Покушение на Сиона Астала. Твоих рук дело». «Сион Астал? Ты работаешь на Астала?» Следующий гвоздь просвистел возле его лица. «Вопросы здесь задаю я». Феррис поигрывала гвоздями. «А вовсе не ты». «Ты! Ты! Дикарка! Ты!» Бров продолжал вести свою партию. И потому Феррис отбросила гвозди. «Вот значит как. Жаль. Вряд ли можно иначе сбить с тебя спесь». Вновь свистнул воздух, когда Феррис выхватила из ножен меч. На серебристом лезвии отражался лунный свет. В сиянии луны и стали девушка казалась самой богиней, не иначе как богом смерти. «Умри!» Она мучительно медленно занесла меч над головой Бровфа. «Стой! Тебе ни к чему меня убивать! Тебя нанял Астал, верно? Он все равно умрет, а значит моя смерть ничего не решит! Так что отпусти меня!» Глаза Феррис опасно сузились, когда она услышала это. Девушка опустила меч, вложив его обратно в ножны. «Говоришь, Сион все равно умрет? Что это значит?» Вдруг Бров противно усмехнулся, явно решив, что ему удалось избежать немедленной казни. «А осталу конец! Там, на равнинах Роксана, его ждет западня! Мы пустили ложные слухи среди Стабульской армии, и сейчас на равнинах батальон Академии поджидают 50 магов-рыцарей Стабула. Всем известно, что сильнее магов-рыцарей нет никого. Они настоящие чудовища. И одолеть их могут только такие же маги-рыцари. Против них у Молокососа осталось с его дружками никаких шансов. Все сгинут!» Астал думает, что его везут в безопасное место, и не знает, что там его и прищучат. Забавно, не правда ли? Среди его товарищей есть и наш соглядатай. Этот глупец всерьез рассчитывает одолеть нас, когда на самом деле принцы играют с ним, как кошка с мышкой. Бров хохотал в голос. «Астал, всего лишь ублюдок из простонародья. И он уже в наших руках. Мы убьем его, как паршивого пса. К чему тебе помогать этому сучонку? Может, тебе за все уплачено, но признайся, ты с ним не из чувства долга, верно? Я заплачу вдвое больше, чем Астал. Я даже сделаю тебя своей любовницей. Личико-то загляденье. Будь уверена, у меня есть кое-что подлиннее твоего меча». Ладонь Ирис врезалась в мясистый затылок и вырубила Брофа как миленького. «Извращенец! Не смей так смотреть на мою сестру!» Заверещала она. «Я права, сестренка?» Ирис обернулась, но Феррис не ответила ей. В глубокой задумчивости она смотрела куда-то вдаль. «Сестренка! А, ты переживаешь за братика Сиона?» «Нет». Феррис покачала белокурой головой. «Братец Сион умрет, да? И мы останемся совсем без Данга, да?» Но мечница только пробормотала. «Он упомянул принцев. Люсиль, что ж ты делаешь?» А вдруг Феррис ощутила что-то присутствие. Неприятное чувство охватило ее. Она напряглась и, обернувшись заострившимся взором, нашла возникшего как из воздуха человека. Светловолосый и прекрасный, он стоял спиной к Феррис, глядя в окно на ночное небо. В его позе чудилась расслабленность и жуть. «Сегодня луна так красива, Феррис. Я мог только желать, чтобы мы собрались все вместе, втроем, поглядеть на нее». Это был Люсиль. Его зловещий горделивый облик озарялся лунным сиянием. «Брат, зачем ты здесь?» «Какой холодный прием! Разве нельзя мне насладиться красотой ночи вместе с моими сестрами?» «Нет, брат, я терпеть тебя не могу!» Вякнула Ирис, отчего-то спрятавшись у Феррис за спиной. «Ты никогда со мной не играешь! Только тренироваться требуешь!» «Значит, ты любишь Феррис больше, не правда ли, Ирис?» «Да, я люблю сестренку!» Девушка легонько погладила младшую сестру, пугливо цеплявшуюся за ее доги. «А в чем причина?» Вмиг мечница ткнула Ирис лицом в свой живот, схватив ее за голову. Эй, зачем? Больно? Я...» Ирис трепыхалась, но Феррис безжалостно врезала ей ребром ладони, совсем как Броффу, и девочка потеряла сознание. А Люсиль только улыбнулся. «Гляжу, ты оберегаешь Ирис как можешь. Вот почему в ее глазах я отрицательный герой. Тебе не занимать хитрости, Феррис». Феррис молча буравила брата, это чудовище, своими бесстрастными глазами. Улыбка его была безобидной. Но голову Броффа он все же оторвал, снял ее с шеи своей рукой. «Ты должна ответственнее относиться к своему делу, Феррис. Если оставить этого человека в живых, это ударит по репутации нашего дома, не правда ли?» Но Феррис осталась самой собой. Равнодушно глядела она на оторванную голову. Увещевания старшего брата ее мало заботили. «Что ты задумал?» – просто спросила она. «Настоящий заказчик – принц. И это означает, что Сион – королевской крови. Ты знал это, разве не так? Как ты это находишь?» Старший брат усмехнулся в ответ. «Не меня одного увлекает Сион Астал. Кто знает, вернется ли он со щитом или на щите». Голова Броффа Самуэля взвилась высоко, подброшенная к потолку. «Семья Эрис хранит истинного короля», – произнес Люсиль Эрис. «Ты сказал «короля»?» «Должно быть. Если ему не удастся выбраться из ловушки, значит, для нас он никчемен. Но вот если ему посчастливится…» Очень медленно Люсиль выпростал руку, голова словно шар упала в его ладонь, и мгновенно растворилась, будто ее никогда и не было. Даже Феррис не могла сказать, как ее брат это проделал. Он просто коснулся, и касанием этим заставил исчезнуть. Люсиль снова взглянул на небо. «Да, если он возвратится живым, настанет мой черед действовать. Я поддержу его и буду поддерживать до той поры, пока он не перестанет меня устраивать. Что скажешь, Феррис? Разве это не интересно?» Полагаю, 50 магов-рыцарей никому не по зубам. Мне вполне. Сион, не ты. Это верно, не я. Признаться, я нахожу его способности довольно скромными. Но это не мешает мне ожидать от него многого. Его участь – быть на плаву даже в сильный шторм. Однажды ты спасла ему жизнь, Феррис. Однажды я едва не убил его. Но не убил. ты не находишь это любопытным?» «Нисколько». Феррис, подхватив на руки бесчувственную сестру, повернулась спиной к Люсилию и пошла прочь. «Брат, меня это не касается. Главой дома было остаешься ты». «Феррис, ты сурова, как никогда. Или тебя вовсе не заботит, целся он или нет?» «Вовсе не заботит». Даже не обернулась девушка. «Что ж, это видно», — ухмыльнулся Люсиль. «Такова твоя натура. И все же ты помогла ему в прошлом. Это интересно. Чересчур интересно». Небо светлело на глазах, заканчивалась ночь. Наутро Сион и его товарищи окажутся в самой гуще схватки. Сможет ли он вернуться оттуда живым, или его судьба – лечь в землю вместе со всеми? «Если он действительно избранный», – бормотала Феррис. «Впрочем, это не мое дело».